разозлился Юрка и все же решил спросить. «А зачем вам, Женя, две койки?» «Не было бы необходимости, не просила». Женя уверяла, что гарантирует свою долю. Даже может нанять, если будет нужно, человека. «Юра, что скажете вы? Они не возражают». Перевела она взгляд на парней и замолчала. «Так и быть, Женя, возьмем». «Почему так и быть? Если это одолжение или из жалости, то я откажусь сама. А я-то шла к вам...» Ее голос дрогнул. «Не знаю, что вы там подумали, Женя. Не одолжение и не жалость, а как раз совсем другое имелось в виду. Вы не обижайтесь, я буду откровенным, хорошо? Это меня и привлекает вас. Как вам сказать? На пароходе я вас недолюбливал, в дороге злился, на Малтане жалел, а на сплаве уважать начал. Вот это и дает вам право на некоторые привилегии. Другую ни за что не взяли бы». Женя ушла радостная. «Странная, а помочь надо», — проговорил Юрий и засмеялся. «Придется начинать строить. Пообещали, ничего не поделаешь». Белоглазов промолчал, а Николай поднялся и вышел, забыв попрощаться. Гермоген еще затемно ушел проверять ловушки. Колосов удивился, найдя на столе кусок сахара и отварную оленину. Трогательная была эта забота. Юрий сидел за столом, нарезая тонкими пластиками кусочки мяса, посыпал солью и с наслаждением подолгу жевал, стараясь продлить удовольствие. Это была первая дань признания, первый подарок. Добрый старый ворчун. Он, наверное, и не представлял, сколько радости принес с вниманием. «Юрка, кунгасы!» — крикнул Николай, приоткрыв дверь и, не входя, умчался на берег. Нечасто приходят кунгасы в этот отдаленный уголок. Люди бросают все и бегут на берег. Из-за поворота реки вытянулась цепочка черных точек. Вот она приблизилась, и уже можно было различить людей. Толпа ожидающих хлынула на галечный откос. Юрий, как сторожил, первым бросился в воду, поймал выброску и выбрал причальный конец каната. «Взяли! Поддернули! Подхватывай! Давай!» Неслись по берегу веселые крики. С визгом скрипели кунгасы, обдирая днища о камни. Каждый стремился помочь. Люди выходили на берег грязные, худые, измученные, обросшие. Все ясно представляли, как был тяжел осенний сплав. Их подхватывали, брали вещи и заботливо уводили в поселок. Скоро появился и Краснов. Его зеленая шляпа показывалась то у одного, то у другого кунгаса, а веселый, ободряющий голос то и дело прорывался в общем шуме. Когда приехавшие разошлись по поселку, Краснов подошел к Колосову и шепнул. «Дела, брат, плохи, разгружать некому. Рабочие в лесу рубят бараки. Надо что-то предпринимать». Он посмотрел на штабеля груза в кунгасах. Колосов, недолго думая, взвалил на спину тяжелый мешок и крикнул на весь берег. «Ну, по 250 килограммов на нос! Кто смелый, за мной!» «Правильно придумал парень! А ну, подбрось!» Громко проговорил Краснов и уже с ящиком на спине побежал нагонять Колосова. Один за другим потянулись люди с ящиками, мешками, тюками. «Поберегись! Подкинь!» Пришли люди из поселка. Непрерывная вереница тюков потянулась к складу. «Михаил Степанович, брось! Что, не управимся и без тебя?» Остановил Краснова бородатый таежник. «Чем же я хуже других? Ты это что, Михеич? Думаешь, зимой меня не кормить?» Засмеялся он и, столкнув на затылок шляпу, подхватил новый ящик. Таежник проводил его добрым взглядом. Люди не расходились, ожидая запоздавшей кунгасы. Но вот показался и последний. Юрий заметил что-то знакомое в фигурах двух парней. «Краевский! Мишка Могилевский!» Радостно кинулся он в воду. «Наконец-то! Думал, и не приедете!» Говорил он, помогая вытаскивать вещи. Мишка суетился, шумел, метался, собирая узлы. Спокойный и серьезный Игорь молчаливо оглядывал поселок. «А где же лаборатория?» — спросил он и спрыгнул на берег. «Валерку забыли!» — — спохватился Мишка,